Гололедица. Почему-то придавалось особое значение тому, что я родился в гололедицу. В этом не было ничего особенного. В нашем городе зимой, особенно в январе, весьма часто случается гололедица. Так называемые морские сирены, туманы, шли с юга на город, погружая его в молочно-серую рыхлую мглу. И если затем с севера начинал дуть крещенский ветер, то все вокруг обледеневало. При ярком зимнем солнце или же ночью при блеске звезд это представляло волшебную картину, но ходить по скользким тротуарам было почти невозможно. И акушерка, которая спешила меня принимать, вероятно, несколько раз по дороге падала и шла со своим саквояжем, хватаясь за стены и за стволы акации, покрытые толстой коркой льда. Однажды в комплекте старой Нивы за год моего рождения я нашел фотографию под заголовком «Небывалая гололедица в Одессе» или что-то в этом роде. Полуповаленный телеграфный столб, подпертый другим столбом, и перекладина между ними, так что получалось как бы большое печатное «А», утонувшее в обледеневшем сугробе. С телефонного столба висели оборванные провода, обросшие льдом, а впереди по колено в сугробе стояли городовой в башлыке и дворник с деревянной лопатой в руке, в тулупе и белом фартуке с бляхой на груди. Жмурясь на солнце, они стояли, руки по швам, позируя неизвестному фотографу-любителю, добровольному корреспонденту Нивы, вероятно, какому-нибудь студенту или гимназисту, делавшему снимок с большой выдержкой, покрыв свой неуклюжий деревянный фотографический аппарат на три ноги и свою голову в башлыке черным покрывалом, что делало его похожим на одноглазого циклопа. Его тень вышла на переднем плане фотографии. А позади можно было заметить размытое изображение нашей базарной улицы с двухэтажными домами и санного извозчика. Может быть, в это время уже начались роды, и мама кричала на своей кровати, в то время как Акелина Савишна держала ее руки и время от времени вытирала пот с ее смуглого лба.